позднее галилейское служение Иисуса, о котором мы читаем в главе 3 Евангелия от Марка, развивалось в атмосфере оппозиции и неверия со стороны религиозных лидеров тех дней. Но Иисус с учениками своими удалился к морю, и за ним последовало множество народа. Марка 3:7. Начиная с этого времени, ему приходилось учить только за пределами синагог, чтобы избежать новых, более серьезных столкновений с фарисеями. Это не значит, однако, что он боялся их. Просто его время идти на крест не пришло еще. Толпы народа стекались отовсюду, каждый старался прикоснуться к нему, чтобы исцелиться. Иисус попросил дать ему лодку, чтобы уйти от толпы, которая иначе могла бы раздавить его. Однако он успел исцелить многих. Там в толпе были люди, одержимые бесами, которые подвергали их перед Иисусом и кричали, что они его знают, знают, кто он. Иисус приказал духам замолчать и не разглашать того, кто он, ибо он еще не был готов объявить народу, кто он, Мессия и Сын Божий. Большинство израильтян имели ошибочные представления о том, каким должен быть Мессия и что он сделает, когда придет. Своим ученикам Иисус мало-помалу рассказывал о том, что он Сын Божий. Но он хранил это в тайне от толпы, иначе они хотели бы сделать его своим царем. Он будет их царем в свое время, когда он вернется на землю в славе. Но пока он был спасителем, который пришел, чтобы явить людям Бога и раскрыть им его любовь к роду человеческому. Призвание 12. 3 глава Евангелия от Марка с 13 по 19 стих. Мы уже читали о том, как Иисус призвал некоторых из своих учеников, таких как Петр и Андрей, Яков и Иоанн, Матфей. В стихе 15 2 главы мы читаем, что много их было, и они следовали за ним. Но здесь Иисус призывает 12 учеников для особой роли, чтобы с ним были и чтобы посылать их на проповедь. Иными словами, он призывает их на постоянное служение ему, и мы знаем, что эти люди станут наряду с другими учениками ядром христианского общества, следовавших за Иисусом, когда он умер и воскрес и вознесся к своему Отцу. Они были началом того, что мы сегодня называем Христовой Церковью во всем мире. Иисусу были нужны эти люди, избранные представлять, вне всякого сомнения, 12 колен Израиля. Он начал свое служение, но ему были нужны те, кто продолжил бы это служение с тем, чтобы благая весть разнеслась по всему миру. Христианство началось с тех 12. Они не обладали никакими особенными качествами, которые выдвинули бы их на это служение. Никто из них не был очень богатым или образованным, или человеком высокого положения. Это приводит на ум слова апостола Павла: «Немного из вас мудрых по плоти, немного сильных, немного благородных». 1 Коринфянам 1:26. Но Бог избрал их, потому что они тянулись к Иисусу. У них было достаточно мужества следовать за ним, оставив все перед лицом жестокой оппозиции и ненависти со стороны врагов Иисуса. Они любили Иисуса и верили в Него и Его дело. Это может послужить хорошим уроком для сегодняшних верующих, напомнив нам о том, что ни богатство, ни образованность, Не популярность и не положение в обществе определяют ценность человека для Божьего дела. Главное – это любовь к Его Сыну Христу и преданность Его делу. Озабоченность друзей Иисуса. 3 глава, 20 и 21 стих. Евангелие повествует, что после избрания 12 Иисус вошел в дом, и за ним последовала толпа народа, так что им, Иисусу и 12, невозможно было и хлеба есть, и, услышавши ближние его, пошли взять его, ибо говорили, что он вышел из себя. Семья Иисуса была также очень озабочена тем, что он слишком много работал и слишком часто подвергал опасности свою жизнь в столкновениях с оппозицией. Мы читаем далее. «И пришли матерь и братья его, и, стоя вне дома, послали к нему звать его». Марка 3:31. Друзья Иисуса и его родные не могли понять, что могло быть общего между Иисусом и той толпой, которая следовала за ним? Не могли они понять и того, почему он избрал в помощь 12 простых, не очень образованных людей. Как он сможет когда-либо добиться чего бы то ни было от них? Он, должно быть, сошел с ума. И при этом позволять толпе теснить себя даже во время еды? Но посмотрите, не то же ли самое происходит сегодня? Мир не понимает верующих, потому что они отличаются от других, и потому что они избирают для себя общество тех, которых следовало бы презирать. У них нет вкуса к мирским удовольствиям, их не волнует, что думают другие об их любви к Богу и Господу Иисусу Христу, об их регулярном посещении церкви. Они также сталкиваются с оппозицией врага человеческих душ, дьявола. Мир часто думает, что мы сумасшедшие, что нас не следует принимать всерьез. И как Иисус не обращал внимания на озабоченность своих друзей и родных, так и мы, христиане, должны следовать за Ним и служить Ему преданно, не стыдясь этого служения. Иисус говорит о новых отношениях. 3 глава, с 31 по 35 стих. Мы прочитали о том, что мать Иисуса и его братья пришли повидаться с ним. Они также были обеспокоены его состоянием. Люди из толпы сказали ему: «Вот матерь твоя и братья твои и сестры твои вне дома спрашивают тебя». Люди думали только о его физических родственниках. Но Иисус ответил: «Кто матерь моя и братья мои?» И, обозрев сидящих вокруг себя, говорит: «Вот матерь моя и братья мои. Ибо кто будет исполнять волю Божью, тот мне брат и сестра и матерь». Иисус в данном эпизоде не отвергает родственных отношений, не отказывается от своей матери, своих братьев и сестер. Он показывает здесь более глубокую правду человеческих отношений, их духовного отношения к нему. Люди вокруг него, на которых он указал, его ученики, были связаны между собой связями, превосходящими родственные связи физической семьи. Нет, Иисус не отрекается от своей собственной семьи, хотя мы и читаем о том, что его братья не поверили в него до его смерти и воскресения. Иисус, однако, подчеркивает здесь важность духовных отношений, духовных связей между верующими и их Господом. Иисус пришел, чтобы положить основание новой семье, Божьей семье. И именно такая семья является его настоящей семьей, отцом которой является Бог. Мы помним о том, что на кресте Иисус обратился к своей матери и сказал: «Жено, се сын твой», указав на Иоанна, и обратившись к ученику Иоанну: «Се матерь твоя». Таким образом, не осталось больше человеческих родственных отношений согласно плоти. Однако мы знаем, что его мать была верующей, и что сейчас она находится на небе, как и другие верующие. Пусть же этот эпизод ободрит всех верующих, которые, подобно Иисусу, имеют сейчас такого рода родственные отношения, которые уходят далеко за пределы человеческих связей и достигнут полного расцвета вечности. Иисус обвинен в союзе с сатаной. 3 глава с 22 по 27 стих. Если друзья и родственники Иисуса думали, что Он вышел из себя и не могли понять Его, противники Иисуса думали, что они Его прекрасно понимают, почему Он может творить чудеса. По их мнению, Он делал это благодаря союзу с Вельзевулом. Но Иисус показал им, что царство сатаны было нарушено сильным, который сильнее сатаны. Никто, вошед в дом сильного, не может расхитить вещей его, если прежде не свяжет сильного. И именно это сделал Иисус своим пришествием и своим присутствием.